Глава 6. Суббота. Наконец-то. Долгожданный и желанный выходной. И кого волнует, что я просто прогуливаю сегодня пары? Настроение зашкаливает. С того злополучного приема, когда Руслан высказался о несостоявшемся любовнике, прошло уже несколько дней, а мы с мужем общались всего лишь пару раз. Не это ли удача? Улыбаюсь своим мыслям. По субботам Руслан предпочитает выспаться, а я этот момент взяла себе на заметку и теперь стараюсь улизнуть из дома пораньше. Так и сегодня. С Ритой мы еще вчера договорились встретиться и развеяться. К счастью, благоверный всегда выдает мне небольшие суммы на карманные расходы. Поэтому, даже не завтракая, я уверенным шагом направляюсь в коридор и, проходя мимо журнального столика, совершенно случайно задеваю небрежно брошенные сверху журналы. Часть макулатуры летит на пол, и я наклоняюсь, чтобы поднять бизнес-сводки и положить их на место. Выпрямляюсь, небрежным движением руки кладу все в одну кучу на стол, и тут за моей спиной раздается насмешливый протяжный голос. «Доброе утро!» Резко оборачиваюсь и сталкиваюсь с взглядом чуть прищуренных глаз. «Доброе. Я думал, ты еще спишь. С чего бы? Ты обычно предпочитаешь отсыпаться по субботам. Именно по этой причине стараешься сбежать пораньше». Руслан уже при параде, но он не двигается с места, лишь скрещивает руки на груди. Ответить на прозвучавшее замечание мне нечего, поэтому я просто стою и молча жду, пока он уйдет. Хоть куда-нибудь. «Рад, что ты так хорошо успел изучить мои привычки». Опасливо отступаю на шаг назад, стараясь отодвинуться от мужчины подальше, потому что он очень странно на меня смотрит, медленно оглядывает с головы до ног, нарушая мое душевное спокойствие и разбивая вдребезги умиротворенную безмятежность. Отчего в его взгляде столько осуждения? Что я опять сделала не так? Журналы уронила? Куда-то собралась? Ого, с чего вдруг такой бешеный интерес? Стараясь поскорее взять себя в руки и придать своему голосу хоть капельку бодрости и веселья, я натягиваю на лицо вежливую улыбку и отвечаю. «Да, мы с Ритой договорились встретиться». «Чем будете заниматься?» «Ничего необычного. Встретимся в кафе, перекусим, погуляем или прошвырнемся по магазинам, а вечером сходим в кино. Так что я могу быть недоступна после 20:00, не теряй меня». «Хорошо. Собирайся, я подвезу тебя. Только быстро. У меня скоро встреча». «Ой, нет, не надо». Прикусываю язык, понимая, что возражаю слишком уж эмоционально. И дальше стараюсь говорить поспокойнее. «Меня такси уже ждет. Зачем тебе терять время?» «Ева, отпусти машину, я тебя сам подкину». И ошарашивает меня окончательно. «Ну ладно, если ему этого хочется, пожалуйста, мне не жалко». «Хорошо, раз ты так уверен, что не опоздаешь». Быстро отзываю машину в приложении, как слышу строго и нетерпеливо. «Иди одевайся». Этими словами он окончательно вводит меня в ступор. Я бросаю в зеркало удивленный взгляд и недоуменно накидываю себя с головы до ног. Белоснежная свободная рубашка выглядит вполне себе даже скромно. Солнцезащитные очки, джинсовые шорты, даже сумку успела на плечо одеть. Неужели не видно, что это не домашняя одежда? «Руслан, я уже готова. Мы можем ехать». И для пущей убедительности указываю рукой на дверь. Муж вновь окидывает мое тело хищным взглядом и останавливается в районе пояса. Вот тут до меня начинает доходить. Шорты не просто короткие, а очень короткие. Это моя любовь. Как раз такие, когда половина ягодиц открыта. И пока я поднимала журналы, мужчина успел оценить всю их прелесть. А что, могу себе позволить, между прочим. «Ты вот так собралась выходить? А что такого-то?» «Что такого? Ты теперь замужняя женщина, и мне бы очень не хотелось видеть тебя в подобного рода вещах. В таком виде дома будешь ходить. Я не пойму, что конкретно тебя не устраивает». В его глазах появляется опасный хищный блеск, и я отодвигаюсь еще на шаг назад. Но Руслан, очевидно, этого даже не замечает. Он одним прыжком сокращает разделяющее нас расстояние и, положив руки в район моей поясницы, уверенно притягивает к себе. Его ладони неумолимо скользят вниз и уже нагло ласкают бедра сильными хозяйскими движениями. Он крепко сжимает пальцы на нежной коже, привлекает к себе все плотнее, а я с ужасом осознаю, что оказываюсь прижата к каменной эрекции. Меня не устраивает, что каждый, кто на тебя посмотрит, мысленно будет делать вот так. Мои глаза расширяются от неверия, и я уже чувствую его губы на своей шее, а потом и зубы. Пытаюсь увернуться, но мужчина уже прижал меня вплотную к стене и пробрался пальцами под шорты, дерзко сжимая ягодицы. Его дыхание учащается, а прикосновения становятся властными. Он налегает на меня весом собственного тела, и от его близости меня начинает штормить. «Ты же говорил, что у тебя нет времени». Я только что пересмотрел свое расписание. Он чуть приподнимает меня в воздух, придерживая за попу, и заставляет закинуть мои ноги на свою талию. А я силой упираюсь ладонями в крепкую грудь, реагируя довольно эмоционально. «Руслан, нам пора ехать». «Ничего, дела подождут». Он несет меня на диван и довольно неаккуратно кладет на спину, раздвигая мои ноги, и тут же наваливается сверху, а я уже ощущаю на себе тяжесть его тела. «Ты очень красивая девушка, Ева». Едва касаясь, словно ждет от меня какой-то реакции, шепчет мне в губы. «А может, просто изучает, проводит языком по контуру?» «Дышать становится сложно. Я пытаюсь выставить вперед руки и немного оттолкнуть его ладонями, чтобы свободно вздохнуть, но вот же черт, ничего не получается. Руслан, ты моя жена, и я тебя хочу». Большим пальцем он прибирается под трусики и грубо проникает внутрь, заставляя меня дернуться ему навстречу. Не сильно кусает грудь сквозь одежду, зубами прихватывает белоснежную ткань и тянет вниз, немного оголяя плечо. «Понимаю, что отбиться не смогу, я не в том положении». Пересохшими от частых вздохов губами я тихо прошу мужа. «Можно хотя бы с защитой?» Он словно не слышит меня, и я вновь зову его. «Руслан, пожалуйста!» Мы оба проверились, необходимости в ней нет. Отнимает руку от половых губ, ведет ею вверх, касаясь большим пальцем моего рта, и скользит внутрь, заставляя почувствовать мой собственный вкус. «Расстегни блузку. Его голосом можно резать металл». Прикрываю глаза, не в силах смотреть на него, и делаю так, как он велит. Посасываю его палец и расстегиваю весь ряд пуговиц. Руслан плавно ведет подушечкой по моим губам, чуть отстранившись, хватает мое запястье и заводит за голову, надежно удерживая крепкой хваткой. Затем чуть приспускает вниз бюстгальтер. Его жесткие губы касаются соска, а зубы тут же до приглушенной боли прикусывают затвердевшую вершину, заставляя меня с тихим скриком мгновенно податься вперед и выгнуться навстречу острым ласкам. От жаркого мужского дыхания бегут мурашки по спине, отдаваясь тысячами острых иголочек в районе поясницы. Один сдавленный выдох, и Руслан припадает ко второму соску. Настойчиво поглаживая живот, он плавно скользит рукой вниз, расстегивая пуговицу и, шурша молнии, резким движением чуть приспускает с меня шорты вместе с бельем, закидывает мои ноги себе на плечо. Он даже не стал полностью снимать с меня одежду. Он сам даже не стал раздеваться. А я закусываю нижнюю губу от дикой обиды на него. Неужели нельзя как-то иначе? Он, конечно, все понимает, видит и чувствует. Он знает, как заставить мое тело подчиниться его воле. Ясно ведь, что я тоже его хочу, но к такой грубости и пошлой откровенности я не привыкла. Руслан упирается в лоно напряженной головкой и твердо произносит. «Ева, я предупреждаю. Если ты собираешься сбежать к Мартынову, то тебе лучше будет остаться дома». Подаюсь бедрами вперед. Один резкий толчок, и супруг уже внутри меня дарит ощущение желанной наполненности. Он ускоряет темп резко, дико, просто до безумия. Запах Руслана дурманит меня, а тяжесть его тела отключает все посторонние мысли, оставляя лишь единственную возможность чувствовать мужской голод. Муж ощутимо впивается пальцами в мои бедра, крепко придерживая. Его сбивчивое дыхание слышно в общей тишине вместе с влажными шлепками наших тел. Толчки становятся все яростнее и суровее, порождая сладкую боль на грани с острым удовольствием. Еще секунда такого животного напора, и экстаз укрывает меня с головой, заставляя интимные мышцы неконтролируемо сжиматься, разливая волны тепла сначала внизу живота, а потом и по всему телу. До Руслана никогда раньше я не доходила до пика. Ни разу. Муж позволяет себе еще два острых движения и резко отстраняется, хватая меня за голову и настойчиво притягивает за затылок. «Иди ко мне». Мое лицо оказывается в сантиметре от его члена. Руслан хватает меня рукой за подбородок, ощутимо надавливая, заставляя раскрыть рот и принять его. Секунда, я уже чувствую легкую вязкость теплых потоков и чуть солоноватый вкус мужской страсти. Супруг отстраняется, быстро целует меня в макушку, стараясь отдышаться. И произносит: «Я поменяю брюки. Испачкался. Я отвезу тебя к подруге. Ты тоже переоденься, пожалуйста».